Шпионские игры. Управляемость компании и оргструктура взаимосвязаны напрямую. Продуманная и четко выстроенная структура повышает управляемость, а значит и скорость движения к цели. Сегодня много говорят о прозрачности бизнеса, но прозрачность должна касаться не только финансовых показателей. Когда миссия, стратегия и цели компании находят свое отражение в адекватной организационной структуре, всем, и сотрудникам, и клиентам, и партнерам компании, а не только руководителю, становится понятно, что это за организация, какие цели она реализует, какую роль играет то или иное подразделение или сотрудник. Если структура непонятна, аморфна, не работает на результат, компанию ждет организационный хаос. В иных компаниях, как в шпионских организациях, бывает трудно сориентироваться и понять, у кого какие полномочия и кто чем на самом деле занят. Так, например, молодой энергичный руководитель, который часто действует в стиле экшен по принципу стимул-реакция, при появлении конкретного дела тут же поручает его подходящему, с его точки зрения, сотруднику, абсолютно не соотносясь с его должностью. Или даже вовсе первому попавшемуся менеджеру. Тот берет под козырек, но в результате часто не может выполнить поручение, так как не имеет полномочий, а исполнители подчиняются другим людям. Дело стопорится, что приводит руководителя в ярость. Кстати, некоторые сотрудники, зная такие особенности руководителя, взяли за правило не ездить в главном лифте, которым он пользовался. Будучи и без того загруженными, они боялись нарваться на дополнительные задания. Двойной удар. Есть понятие формальной и неформальной организационной системы. Иногда, особенно в крупных корпорациях, эти системы существуют параллельно. Формальная на бумаге, в документах, неформальная в реальности. Если то, что декларируется на бумаге и в публичных заявлениях, существенно отличается от реальности, можно говорить о своеобразной, но весьма распространенной организационной шизофрении. Такое раздвоение очень сильно бьет по организации. И далеко не каждая способна от таких ударов оправиться, ведь любое дело превращается в проблему, возникает масса вопросов, на которые никто не может дать вразумительного ответа. А любая неопределенность, неясность, непонимание вызывают тревогу, конфликты, саботаж. Причем в организации всегда найдутся люди, которые пользуются этой непрозрачностью в своих корыстных интересах. Одни и вовсе перестают работать, другие выполняют только те задания, которые считают нужными. В эти серые, неясные зоны проваливаются многие ресурсы, которые руководитель вкладывает в организацию, в том числе деньги и время людей, которые не занимаются работой. Изменения, совместимые с жизнью. Структура должна быть такой, чтобы высвечивать результаты, которые являются действительно значимыми для замысла и приоритетов бизнеса. Но при этом важно понимать, что даже адекватная структура еще не гарантирует результатов. Зато неадекватное поглощает результаты наверняка и сводит на нет даже самые целеустремленные усилия. Как часто нужно проводить аудит организационной структуры компании? Практика показывает, что целесообразно это делать примерно раз в полгода, ведь жизнь идет, постепенно все меняется, задачи и функции, направление работы подразделений, подчиненность и соподчиненность, а на дверях все еще могут висеть старые таблички, в документах попадаться старые названия. Конечно, такая кропотливая работа занимает обычно не один час, ее хорошо проводить не самостоятельно, а с человеком, которому абсолютно доверяешь. Это может быть консультант, партнер, сотрудник, работающий в организации. Такое перетряхивание багажа позволит лучше увидеть всю компанию, понять, почему многие задачи так и не решаются. К тому же после проведенной реорганизации, как правило, высвобождается достаточно большое количество различных ресурсов. Но действовать, меняя таблички на дверях и визитные карточки, надо крайне осторожно. Изменение оргструктуры влечет за собой кадровые перестановки, возможно, даже увольнение. Конечно, это потрясение для сотрудников, поэтому любые изменения должны быть целесообразны и оправданы. В медицине есть понятие ранения, несовместимые с жизнью. Так вот, все проводимые руководством изменения должны быть не только совместимы с жизнью компании, но и способствовать ее благополучию и процветанию. Часто рисунок структуры напоминает дерево, и от руководителя зависит, станет оно деревом жизни, которое будет плодоносить и способствовать процветанию организации, или дичком, не дающим плодов, или же вовсе сухостоем, который просто придется срубить. Thank you.